Глава 12. Дом приводил в порядок я до темноты. Потом мылся и стирал изрядно изгвазданную одежду. Запасной комплект нижнего белья имелся, а вот рубашка была в единственном экземпляре. И вытереться было нечем. Не додумался я купить полотенец. Обсох естественным путем, пока стирал. Постиранное развесил там же в бане и отправился в дом. Первым делом решил все же заглянуть в подпол и оказался вознагражден остатками картошки и солеными огурцами на дне небольшого бочонка и несколькими горшочками со смородиновым вареньем. Больше там ничего не было, хотя сам подпол выглядел солидно. Чистый, с крепкими полками и загородками под овощи. На ужин у меня была жареная картошка, правда, пришлось сначала как следует оттереть и прокалить сковородку. Новая чугунная посуда требует подготовки. Короче говоря, когда я наконец добрался до кровати, хотелось мне только одного — спать. Хотя о безопасности я не забыл. Засов на двери был достаточно солиден, чтобы не переживать, что ночью кто-то может ворваться. Опять же, рассказ Егора Ильича про наведение здесь порядка князем впечатляло. И все же ложился я спать в обнимку с топором и обоими револьверами. И, как оказалось, не зря. Проснулся я резко, ощущая непонятно откуда возникшую опасность. Одновременно со мной проснулся и Валерон, вздыбил шерсть и зарычал. Вот он направление опасности определил сразу. Совсем рядом с кроватью замерцала серая марева. «Что это?» «Искажение, мать его!» — рявкнул Валерон. «Чего вылупился? Топор хватай!» Повезло. Топор я успел ухватить до того, как из марева полезло всякое дерьмо. Такие рожи только в ночном кошмаре увидеть можно. Подсвечивались они только слабым лунным светом, проникающим через окна, и оттого были еще отвратительнее. И неопределяемее. Тени постоянно меняли очертания тварей, которые походили то на спрута, то на огромную сгорбленную кошку, то на дендроида, созданного ненормальным магом, а иной раз я даже определение бы не смог дать тому, что вылезало из марева, тараща на меня светящиеся глаза. Поскольку размер искажения был невелик, то твари лезли по одной, удачно подставляя рожи под мой топор, и переваливаясь внутрь уже трупом. Разрубались с одного удара. Хороший топор оказался. Не зря приказчик говорил, что я ему спасибо скажу. Как в воду глядел. Я рубил, рубил и рубил, чувствуя себя каким-то безумным дровосеком и сожалея, что нет бензопилы. С ней дело бы пошло веселее, и руки бы не так уставали. Потому что чем дальше, тем с большими усилиями приходилось поднимать топор, чтобы обрушить его на нового визитера. Я уже начал посматривать на дверь, чтобы понять, успею отодвинуть засов и сбежать, если руки откажут. И когда руки уже, казалось, скоро отвалятся от усталости, поток тварей внезапно прекратился. Я настороженно всматривался в темноту, но марева больше не видел, зато видел целую кучу трупов, заваливших не только половину комнаты, но и почти всю кровать. «Все?» — хрипло спросил я. «Искажение закрылось», — подтвердил Валерон. Выглядывал он из кухни. «Ну ты и лесоруб!» Так размахался, что меня пару раз чуть не пришиб. «Тебя можно пришибить?» «Демон его знает», — почесал Валерон лапой за ухом. «Я же неправильно воплотился. Проверять, знаешь ли, не тянет. Не склонен я к рискованным экспериментам. Когда я в материальной форме, повреждения получить могу. Но станут ли они смертельными, знать не знаю». «И что теперь?» «Как что, спать ложись. Второй раз искажение здесь не откроется». Я посмотрел на кучу тварей, черневших в том числе на кровати, и понял, что спать мне особо не хочется. «А с этими что делать?» «Ничего. Были бы у тебя контейнеры, мог бы ингредиентов набрать. Но это опять же надо знать, что брать, а так они за сутки полностью распадутся до праха. Все, кроме кристаллов, их потом и соберешь». Валерон зевнул и уперся лапами в тушу, лежащую поперек кровати. «Что стоишь, убирай это отсюда. Неподходящий это партнер для совместной ночевки. Во-первых, труп, а во-вторых, тварь». С керосиновой лампой я с вечера так и не разобрался, а искра давала слишком мало света, чтобы понять, кого же я нарубил. Так что я просто посбрасывал с кровати трупы. При этом на ней остались липкие пятна крови, которые в прах превращаться не желали. «Пойдем спать в баню», — предложил Валерон. «А то здесь стало как-то неуютно». «Там еще одно искажение не откроется?» «Вряд ли. Они так близко и так часто не открываются. Но дверь бы я запер». Честно говоря, хотя я двери запер, но спал до утра в полглаза и в обнимку с топором, и когда рассвело, встал с гулящей головой. Еще и тело ломило от неподходящих условий для сна. В школу артефакторов идти было рано, а вот на рынок в самый раз. но для начала я опять помылся, потому что видок у меня был еще тот. Нижние штаны в нескольких местах порваны, а сам я изгваздан в уже подсохшей крови тварей по самую макушку. Заодно отметил для себя, что нужно завести аптечку и таскать с собой не только оружие, чтобы успеть и отбиться, и профилактику заражения провести. В дом я тоже заглянул. При свете побоище впечатляло куда сильнее, чем ночью, хотя твари уже начали разлагаться и кое-где сквозь них поблескивали кристаллы. Копаться в потрохах ради добычи я не стал. Решил, что если уж Валерон сказал, что все это распадется до праха, то лучше подождать. А пока сходите докупить нужное. У входа на рынок стояло несколько телег с дровами. Я сразу вспомнил, что хотел их для бани. И тут же с одним мужичком сговорился, с условием, что я сейчас закуплюсь на рынке, доплачу целковый и все вместе отвезем. Носился я как метеор, потому что запланировал купить много, а как только взгляд на чем-то задерживался, понимал, что это тоже мне нужно. Посуда нужна? Нужна. Вот я и задержался у прилавка с расписной глиняной. Взял 4 миски и столько же кружек. Потом к ним добавил еще и ложки. Вилок почему-то не было. Наверное, спросом не пользуются. От самовара я все же отказался, но купил чайник и маленький ковшик для варки кофе. Заодно выяснил, что продавцы из деревень только-только подтягиваются, потому что большинство едет издалека. К набору добавились веник, полотенце, перина, тяжелое стеганое одеяло, толстая пуховая подушка, постельное белье, утюг, совок, кочерга, две корзины, которые тут же забил продовольствием. Даже мешки с гречкой, рисом и пшеном купил. Не самому же тащить, а поесть люблю не только я, но и Валерон. Конечно, мешки были маленькие, на четверть пуда, но все же мешки, поэтому радовало, что тащить на своем горбу не придется. Картошкой решил довольствоваться той, что в погребе, а вот морковь, свеклу, капусту и лук с чесноком взял. Молоко пришлось покупать вместе с крынкой, как и горшочек со сметаной. Поскольку я оплатил как за новое, хозяйка осталась довольна и предлагала заходить еще. Завернул в мясной ряд, купил шматок свинины и отдельно сало. Очень уж мне оно понравилось от Матвея Ильича. Способ засолки я у него выспросил, хотя подозревал, что больше зависит от качества самого сала, чем от остального. На этом покупки я завершил и скомандовал везти все ко мне в дом. Еще по дороге на рынок я заметил на улицах вооруженных людей, ходивших с попискивающими артефактами, а сейчас их стало еще больше. И это было тревожным признаком. «Не знаете, что они делают?» — спросил я мужичка. «Дык это!» — удивился моей непонятливости мужичок. «Гряд искажений ночью было 3. 2 нашли, 3-я нет. А это значит, что у тварей база появилась. Вот и ищут ее». «Это выходит, 3-я мое?» «Не дело, что столько людей ищут то, чего уже нет. Поэтому я попросил мужичка притормозить и рванул к одному из тех, у кого в руках пищали артефакты. Был он явно не из простых. И военная выправка видна, и привычка повелевать, и подходили к нему другие проверяющие с отчетами. Я даже поиск осколков на него направил, но тот ничего не обнаружил. Так что это либо не князь был, либо он с собой осколки реликвий не таскал. «Добрый день. Говорят, вы не можете место искажения найти?» «Есть такое. Что-то по нему можешь сказать?» «Могу. Оно у меня в доме ночью открылось». «Неужели?» — хмыкнул мужик. «И ты геройски всех уничтожил?» «Пришлось. Можете проверить». «И проверю. Обязан. Не дай бог ты соврал. Пустобрехов не люблю». До моего дома было уже недалеко, добрались мы быстро, я раскрыл ворота для телеги, забрал корзины с продуктами, чтобы выставить их на кухне, и пошел показывать мужику, что творится у меня в комнате. Куча еще осела, но все же выглядела впечатляюще. А вот кристаллов неожиданно виднелось меньше. Неужели кто-то залез, пока меня не было? Валерон же оставался на охране, а он скорее умрет, чем отдаст свое. «Мать честная!» — присвистнул мужик. «Чем ты их так?» «Топором», — скромно сказал я. «Один?» «Помощников не было. Повезло, что искажение маленьким было, лезли по одному». «Да иной раз из большого меньше вылезает», — он почесал в затылке. «Ну ты, паря, даешь». «Убедились, что я не пустобрех?» — не без ехидца спросил я. «Убедился. Прощения прошу за недоверие, но ты у нас лицо новое». В его словах послышался намек, поэтому я счел необходимым внести ясность. «Вчера приехал. Дом вон купил, весь вечер на уборку угрохал», — грустно сказал я, понимая, что от уборки ничего и не осталось. хотя кровь на кровати уже подсохла и действительно превратилась практически в пыль. Ее уже можно было смести и получить чистую поверхность. «Не парься! От этого до завтра только прах останется. В мешки пересыпешь, их у тебя для грядок только так разберут». И часто внутри города искажения открываются. «Это же Дугарск. Мы, считай, на границе, поэтому часто. 1-2 раза в неделю». Он попрощался и пошел сообщать, что третье искажение найдено и зачищено, а я честь по чести расплатился с мужичком, который свалил на землю не только дрова, но и все мои покупки. Так торопился убраться. Выпроводив его и закрыв ворота, я вернулся домой. «Валерон, нас ограбили?» Он вылез из-под кровати и громко чихнул. «С чего бы? Я бдю». «Кристаллов мало?» «Подстраховался я. Прикинул, что ты кого-нибудь можешь привести, и вот». Он указал лапой под кровать. Я нагнулся посмотреть. Действительно, под кроватью обнаружилась горка кристаллов, схороненных там Валероном. «Их подозрительно много», — пожаловался он. «Не должно столько в норме из тварей падать». «Так я и не норма», — припомнил я один из божественных подарочков. «У меня дар бога есть. Я получаю больше добычи». «Хорошее умение», — обрадовался Валерон. «Глядишь, еще пара искажений откроются и обеспечат нас до конца твоей жизни». Я понадеялся, что на количество тварей это умение все же не влияет, а то засыпет меня дарами, не унесу столько. «Да у меня после этой ночи руки трясутся». «Тренироваться надо», — заявил Валерон, «и быть готовым к принятию даров Бога ежечасно». Оставив кристаллы под кроватью, я принялся разносить все по местам. Разве что постель отнес пока в баню. С таким соседством не уснешь. Потом перетаскал дрова под навес и занялся завтраком, отправив большую часть продуктов в подпол. Особо заморачиваться я не стал. Поджарил яичницу с салом и заварил какао. Последнее оказалось весьма неплохим. Только сахар пришлось добавить, потому что в брикете его не было. Валерон какао тоже оценил. Выхлебал персональную кружку. Только так и напомнил, что ему нужны миска и лежанка. Я предложил ему зарезервировать за собой любую миску из купленных, а спать со мной в кровати. Ставить куда-то корзину в столь тесном пространстве было попросту невозможно. Разве что под кровать запихивать. От места под кроватью Валерон оскорбленно отказался и продолжил дегустировать еду. Еще очень хорош оказался ржаной хлеб, ковригу которого я тоже купил на рынке. Был он еще теплым при покупке, явно испечен рано утром, и хозяйкой не из последних. Позавтракав, я засолил оставшееся сало, заглянул в комнату, убедился, что куча еще осела, и решил глянуть содержимое книжных полок. Как я и подозревал, там оказались книги по артефакторике, как основы, так и по продвинутым темам. И несколько таблиц по стихиям — огню, воде и воздуху. По земле не было. После поверхностного изучения книг я решил глянуть, что там с кристаллами. Несмотря на мое почти божественное умение, процент с навыками был невелик. Крупные так вообще не содержали ни одного. Их я осмотрел в первую очередь. «Эти продать можно», — предложил Валерон. «Они дорогие и бесполезные». Я задумался, знал ли лжевоенный о ценности того кристалла, который хранил в каблуке. Если учесть вероятность полезности такого кристалла, то весьма вероятно, что да. А это значит, что кристаллы кто-то или что-то умеет определять. Но я и не думал, что такой уж уникальный в этом плане. Если есть возможность получить такой навык, его рано или поздно кто-нибудь дополучит. А если для артефакторики понадобится? Тогда да, продавать не надо, пока деньги есть. Среди мелких нашлись поиск тайников и ночное зрение. Второе бы мне не помешало однозначно этой ночью. Сродства оно не требовало ни к чему, так что нужно будет использовать сегодня же. И еще одна искра. Валерон утверждал, что при принятии этого кристалла мой навык сразу скакнет на уровень. Больше с навыками там не было ничего, что печалило. Все же хотелось заиметь хоть что-то нормальное, боевое или защитное. Собранные Валероном кристаллы я рассортировал и решил прогуляться до артефакторной школы, узнать, что там с обучением. Благо, идти до нее было всего ничего. Двери на здание оказались солидными, а звонок — артефактным с кнопочкой, нажав на которую я услышал трель в глубине здания. А вскоре появился и сам артефактор. Невысокий, лысенький, пузатенький, добродушный тип. «Фрол Кузьмич Коломейко», — важно представился он. «Чем обязан вашему визиту?» «Петр Аркадьевич Воронов», — отзеркалил я. Мне посоветовали обратиться к вам за обучением. Навыки, сродства? Сродство к артефакторике, воздуху и огню. Чудесно! Расплылся он в улыбке. Образование? Полный гимназический курс. Выдан аттестат. Отчитался я, не став уточнять, что оценки в аттестате не очень. Все равно они не соответствуют моим нынешним знаниям. Чудесно. А что это мы стоим на пороге? Проходите. Внутри оказалось столько атакующих артефактов, что ночных моих гостей размазало бы на подходе без участия самого артефактора. Сейчас они были отключены, но на ночь наверняка включаются, и те, что этажом выше. По всей видимости, жил Коломейка на втором этаже, потому что первый был полностью отведен под нужды артефакторики. В основном, конечно, мастерские и лаборатории, но был и класс для лекций с доской и учебными пособиями. В него мы и прошли. Условия у меня обычные. 5 рублей в месяц и все нужные материалы и пособия за ваш счет, Петр Аркадьевич. Или можно просто Петр? Разумеется, можно. Ни проживание, ни питание в эту сумму не входит, только обучение. Если нужно проживание, есть возможность поселить в приличный пансион. Правда, без права занятия в нем артефакторикой. Чисто, вкусно, относительно недорого. Спасибо, но я уже купил вчера дом, недалеко от вас. У кого это? У артели Демина. Бывший хозяин-артефактор погиб. Да-да, Степа Мазин, погрустнел Коломейка. Талантливый был парень. Жаль, что так случилось. Проблема в том, что артефакторы не приспособлены к походам за стену. Но многие рано или поздно на это решаются, чтобы сэкономить на материалах. И заканчивается это печально. Он вздохнул. Какие надежды подавал парень, и чем это закончилось? Пшиком. Артефакторика молодой человек не прощает небрежения. Он мне прочитал короткую, всего минут на 30 лекцию об артефакторике в целом и необходимости беречь артефакторов в частности. От него я узнал, что развитие артефактора – дело медленное и очень дорогое. До вершин добирается мало кто. Основной затык был в схемах, которые встречались очень редко. «Насколько сложно купить сборники схем?» «Сложно», — вздохнул Коломейка. «Редко кто выпускает ограниченным тиражом свои схемы. Да и то выходит, что неизвестных там 1-2. Ужасно невыгодно». «Ну да ладно. Вернемся к тому, что вам нужно для обучения, потому что начало занятий уже через 2 недели. Набор для артефакторной работы — 1. Набор для тонкой артефакторной работы — 2. Последнее вам пока не нужно. На первом уровне все схемы простейшие. Нужны будут кристаллы 3, как обычные, так и большие. 1 большой нужен будет и для артефакта 1 уровня, точнее 10. 10? — опешил я. — Зачем так много? Чтобы получить документ об окончании школы, нужно каждую из схем, что я дам, использовать не менее 10 раз. Одна из схем как раз с большим кристаллом. Увы, иначе никак. Он вздохнул, но в этот раз показушно. Я заподозрил, что 5-ю схему он специально дает столь затратную, чтобы ученики как можно дольше оставались без документа. А что за схема? Артефактного светильника. Не пользуется он популярностью из-за дороговизны, а так-то штука хорошая. Для мага, разумеется, подзарядки требует. Так, что там еще? По ингредиентам из тварей. Он начал длинное перечисление, потом спохватился и выдал мне листок со списком этих самых ингредиентов. Я глянул и понял, что нужны контейнеры. И наверняка здесь их будет купить дешевле, чем в другом месте. Контейнеры были, только цена у них оказалась негуманной. Причем чем контейнер больше, тем негуманней. Схему эту Коломейка держал в секрете, поэтому надежды быстро выучить и сделать свой не было. Жабу я задавил, но не до конца, поэтому отложил контейнер среднего размера, решив, что пока все нужное в него влезет. Все же 200 рублей не та сумма, которую можно безболезненно вытащить из моего стремительно худеющего денежного запаса. А надежды на то, что за мной явится еще один убийца, чтобы пополнить мой баланс, практически не было. Еще я отложил набор для артефакторной работы, но только стартовый, справедливо подозревая, что когда мне понадобится продвинутый, я могу уже быть не в Дугарске. От предлагаемых учебников отказался. Что-то было в книжном шкафу, а в полезности остальных я сомневался. Начну заниматься, тогда точно пойму, что нужно. Оставалось только сбегать за деньгами и забрать отложенное, на что почти не ушло времени. К Демину идти было пока рано, поэтому решил опять сходить на рынок. Купил мыло, мочалку, шерстяное одеяло полегче, явно фабричного производства, мешки под рассыпающихся тварей и пару рубашек. Заметил лоток с канцелярией. Купил тетради и карандаши. Все. К занятиям артефакторикой я готов. А заодно выяснил, где искать Козырева, на занятия с которым я был настроен очень серьезно после сегодняшней ночи.